Глава 11. «А вы уверены в том, что видели в то утро?» — спросил Сент-Джеймс. «В котором часу она проходила мимо коттеджа? Сразу после 7?» — ответила Валерий Даффи. «Значит, еще не совсем расцвело?» «Нет, но я подошла к окну. Зачем?» Она пожала плечами. «Я пила чай. Кевин еще не спустился. Играла радио. Вот я и стояла у окна с чашкой чая в руках, думала о делах на день, как обычно делают люди. Они сидели в гостиной коттеджа Даффи, куда проводила их Валерий, а Кевин пошел на кухню поставить для гостей чайник. Низкий потолок нависал над головами, полки с альбомами фотографий и репродукций, а также коллекции фильмов сестры Венди занимали все пространство. Сестра Венди Беккет, монахиня, эксперт по искусству, приобрела широкую известность в Британии после того, как в 1990-е годы снялась на BBC в серии документальных фильмов по истории искусства. Комната была так мала, что и в лучшие времена в ней едва хватило бы места для четверых. Теперь, когда на полу громоздились стопки книг, вдоль стен выстроились картонные коробки и отовсюду глядели семейные портреты, люди казались здесь просто лишними. Да и свидетельство неожиданного образования Кевина Даффи, по правде говоря, тоже. Хотя не часто встретишь садовника и мастера на все руки с университетской степенью по истории искусств, и, наверное, поэтому среди семейных фото красовалась рамка с университетским дипломом Кевина и несколько портретов юного неженатого выпускника. «Родители Кевина верили в то, что смысл образования в самом образовании», сказала его жена словно в ответ на невысказанный, но напрашивающийся вопрос. «По их мнению, оно не обязательно определяет выбор работы». Даффи не пришло в голову спросить, откуда Сент-Джеймс явился и по какому праву задает вопросы о смерти Гибруара. Когда он объяснил им род своих занятий и вручил визитку, они сразу согласились с ним поговорить. Не вызвало у них вопросов и то, почему он приехал с женой, а Сент-Джеймс не стал упоминать о том, что женщина, обвиненная в убийстве, подруга Деборы. Валерия рассказала, что всегда встает в половине 7 утра и идет на кухню готовить Кевину завтрак, после чего спешит в большой дом, где готовит еду для бруаров. «Мистер Бруар», — пояснила она, — «любил позавтракать чем-нибудь горячим, когда возвращался с купания, поэтому в то утро она встала в обычное время, несмотря на то, что накануне все поздно легли спать. Мистер Бруар говорил, что пойдет купаться, как всегда, и сдержал обещание». Она заметила его, когда стояла у окна с чашкой чая в руках. Почти сразу же следом за ним прошел кто-то в темном плаще. Сент-Джеймс поинтересовался, был ли плащ с капюшоном. Да, с капюшоном. А капюшон был поднят и лежал на плечах? Поднят, сообщила ему Валерий Даффи. Но это не помешало ей увидеть лицо женщины, потому что та прошла очень близко от ее освещенного окна, и разглядеть ее было легче легкого. «Это была та американская леди», — сказала Валерий. «Я в этом уверена. Я видела прядь ее волос». «А может, это был кто-то другой примерно ее роста?» — спросил Сент-Джеймс. «Больше некому», — заверила его Валерий. «Других блондинок не было?» — вставила Дебора. Валерий еще раз заверила их в том, что видела Чайну Ривер. «И ничего удивительного», — сказала она им. «Чайна Ривер и мистер Бруар были довольно близки все время, что американка гостила в Ле Репозуаре. Мистер Бруар всегда умел расположить к себе женщин, но с этой даже по его стандартам все прошло очень быстро». Сент-Джеймс заметил, как нахмурилась его жена, и поостерегся ловить Валерий Даффи на слове. Его привела в замешательство легкость, с которой она дала такой ответ, и еще то, что она старалась не смотреть на мужа. Поэтому не он, а Дебора вежливо спросила, «А вы тоже это видели, мистер Даффи?» Кевин Даффи молча стоял в темном углу, куда переместился сразу после того, как принес чай. Он прислонился к книжной полке, его галстук был ослаблен, смуглое лицо непроницаемо. «Вэл обычно встает раньше меня», — ответил он лаконично. «Судя по всему», — подумал Сент-Джеймс, — «им предлагается сделать вывод, что он вообще ничего не видел». Тем не менее он спросил. «И в тот день тоже?» — «То же самое», — ответил Кевин Даффи. Дебора спросила у Валерии, «в каком смысле близки? И когда та поглядела на нее, ничего не понимая, пояснила. «Вы сказали, что Чайна Ривер и мистер Бруар были довольно близки. Вот я и спрашиваю, в каком смысле. Они всюду ездили вместе. Ей нравилось поместье, она хотела его сфотографировать, а ему нравилось смотреть, как она снимает его дом. Ну и остальной остров тоже. Он очень хотел все ей показать. А ее брат, — спросила Дебора, — он тоже ездил с ними. Иногда ездил, а иногда болтался тут. Или уходил куда-нибудь в одиночку. Она, похоже, не возражала, эта американская леди, потому что тогда они оставались вдвоем, она и мистер Бруар. Но в этом не было ничего удивительного. Женщины его всегда любили. Но у мистера Бруара уже была другая женщина. Так ведь, — спросила Дебора, — миссис Эбботт. У него всегда была какая-нибудь женщина. И не всегда долго. Миссис Эбботт была последней, а потом появилась американка. «Кто-нибудь еще?» — спросил Сент-Джеймс. По какой-то причине после этого вопроса в комнате сразу стало тяжело дышать. Кевин Даффи переступил с ноги на ногу, а Валерий нарочито аккуратно расправила юбку. «Никого, насколько я знаю», — ответила она. Дебора и Сент-Джеймс переглянулись. По выражению лица жены он понял, что она готова продолжать поиски в новом направлении, и мысленно с ней согласился. Однако факт, что перед ними была свидетельница того, как Чайна Ривер шла по пятам за Гибруаром в бухту, и свидетельница более надежная, чем Рут, учитывая небольшое расстояние между тропой и коттеджем, игнорировать было нельзя. «А главному инспектору Ле Галле вы об этом рассказывали?» — задал вопрос Сент-Джеймс. «Я все ему рассказала». Сент-Джеймс удивился, почему ни Ле Галле, ни адвокат Чайны Ривер ничего ему не сообщили. «Мы нашли предмет, который вы, может быть, опознаете». Он вытащил из кармана носовой платок с завернутым в него перстнем, найденным Деборой среди булыжников. Развернув платок, показал кольцо сначала Валерии, а потом Кевину Даффи. Они не проявили особого интереса. «Похоже, это кольцо военное», — сказал Кевин. «Времен оккупации, нацистское, наверное, череп и кости. Я видел такое раньше». «Такое кольцо?» — спросила Дебора. «Я имел в виду череп с костями», — ответил Кевин. Он бросил взгляд на жену. «Не знаешь, у кого такое есть, Вэл?» Глядя на кольцо, лежавшее на ладони Сент-Джеймса, она покачала головой. «Это ведь сувенир, правда?» — спросила она у мужа и добавила. «На острове столько этого добра. Оно могло взяться откуда угодно. Например, — уточнил Сент-Джеймс. «Например, из магазина военного антиквариата», — ответила Валерия. «Или из чьей-нибудь коллекции». «Или у какого-нибудь молокососа с руки свалилось», — добавил Кевин Даффи. «Череп с костями?» Паршивцы из Национального фронта любят похвалиться такими цацками перед своими дружками. Чувствуют себя настоящими мужиками. Но кольцо-то большое. Зазевался, вот оно с пальца и соскользнуло. «А больше ему неоткуда было взяться?» — спросил Сент-Джеймс. Даффи задумались. Еще раз переглянулись. И Валерия медленно, словно размышляя, произнесла: «Нет, ничего больше в голову не приходит». Фрэнк Уизли ощутил приближение приступа, как только повернул машину на Форт-Роуд. До Ле Репозуара было рукой подать, и поскольку по дороге ему не встретилось ничего такого, что могло бы причинить беспокойство его бронхам, то он решил, что просто нервничает из-за предстоящего разговора. В сущности, в этой беседе не было никакой нужды. Как именно Ги Бруар распорядился своими деньгами, его Фрэнка не касалось, поскольку Ги никогда не обращался к нему за советом по этому вопросу, и Фрэнк вовсе не обязан был брать на себя роль посланника, приносящего дурные вести, тем более что благодаря местным сплетникам на острове скоро не останется ни одного человека, который не слышал бы о завещании Ги. И все-таки он чувствовал, что, как бывший учитель, должен сделать это сам. Однако сознание того, что он поступает правильно, никакой радости ему не приносило, о чем сообщала сжимающаяся грудная клетка. Затормозив у дома на Форт-Роуд, он вытащил из бардачка ингалятор и воспользовался им. Подождал, пока станет легче дышать. И тут заметил, что на лужайке через улицу худой высокий мужчина и двое мальчишек играют в футбол. Все трое делали это довольно неуклюже. Фрэнк вышел из машины на прохладный ветерок, с трудом натянул пальто, пересек улицу и пошел к лужайке. Деревья, которые росли вдоль ее дальнего края, стояли почти без листьев. Здесь, в возвышенной части острова, всегда было ветрено. На фоне серого неба ветки походили на вскинутые в мольбе руки, а птицы, которые, нахохлившись, сидели на них, казалось, наблюдали за игроками. Подходя к Бертрану де Бьеру и его сыновьям, Фрэнк пытался придумать какую-нибудь вступительную реплику. Нобби не сразу его увидел, и к лучшему, потому что Фрэнк знал все, о чем ему так не хотелось говорить, написано у него на лице. Два маленьких мальчика шумно радовались, наслаждаясь вниманием отца. Лицо Нобби, часто омраченное заботами, теперь было совершенно счастливым. Он аккуратно пинал мяч своим мальчишкам и одобрительно кричал, когда они пытались сделать то же. Фрэнк знал, что старшему 6 лет, и он будет таким же высоким и, возможно, некрасивым, как его отец. Младшему было 4. И когда к брату катился мяч, он радостно носился вокруг и хлопал себя по бокам руками, как крыльями. Их звали Бертран-младший и Норман. Не самые удачные имена в современном мире. Но это они поймут лишь в школе, где будут из кожи вон лезть, чтобы получить более значительные прозвища, чем те, которыми наградили в свое время одноклассники их отца. Бурное отрочество Нобби. Вот причина, по которой Фрэнк, как он только что понял, сам приехал к своему бывшему ученику. Тогда Фрэнк не сделал все возможное, чтобы облегчить ему жизнь. Первым его увидел Бертран-младший. Он замер с поднятой для удара ногой и уставился на Фрэнка. Желтая вязаная шапочка сползла так низко, что волос совсем не было видно. Норман, в свою очередь, воспользовался паузой, упал на траву и стал кататься по ней, точно спущенный с поводка щенок. При этом он почему-то кричал «Дождь! Дождь! Дождь!» и взбрыкивал в воздухе ногами. Нобби обернулся взглянуть, куда смотрит его старший сын. Увидев Фрэнка, он поймал мяч, который все-таки ухитрился подать ему Бертран-младший, и бросил его обратно со словами «Пригляди за братишкой, Берт», после чего шагнул навстречу Фрэнку, а Бертран-младший навалился на Нормана и стал щекотать его за шею. Кивнув Фрэнку, Нобби сказал: «Они так же любят играть, как я их в возрасте. Норман подает кое-какие надежды, но, внимание, у него кот наплакал. Но мальчишки они хорошие, учатся хорошо. Берт так читает и считает, просто диву даешься. Насчет Нормана говорить еще рано». Фрэнк понимал, как много это значит для самого Нобби, у которого в свое время были проблемы как с учебой, так и с родителями, считавшими его туповатым по причине того, что он единственный сын в семье, где несколько дочерей. «Это у них от матери», — сказал Нобби. «Везунчики». «Берт?» — окликнул он сына. «Потише там, с ним». «Ладно, папа», — отозвался мальчик. Фрэнк видел, как Нобби при этих словах прямо раздулся от гордости, и в особенности, когда мальчик назвал его папой, что для Нобби де Бьера было важнее всего. Именно потому, что он был примерным семьянином, Нобби и оказался в том положении, в котором находился теперь. Нужды его домашних, реальные и воображаемые, были для него самым главным. Подойдя к Фрэнку, архитектор говорил с ним лишь о своих сыновьях, но едва он повернулся к ним спиной, его лицо стало жестким, словно он готовился услышать ожидаемую новость, а глаза, как и предполагал Фрэнк, сверкнули враждебностью. Фрэнк почувствовал, как просятся у него с языка слова о том, что Нобби сам должен нести ответственность за принятые им решения, но ощущал себя ответственным за Нобби. Вот в чем была беда. Он понимал, что все дело в его желании стать больше, чем другом для взрослого, которому он уделял недостаточно внимания, когда тот был ребенком и сносил все синяки и шишки, достающиеся в школе чудаковатым тугодумам. Он сказал: «Я только что из Ле Репозуара, Нобби. Завещание прочли». Нобби ждал молча. У него нервно дергалась щека. «По-моему, на этом настояла мать Адриана», — продолжал Фрэнк. «Впечатление такое, как будто она играет в пьесе, о существовании которой остальные едва догадываются. И что?» Нобби удалось сохранить безразличный вид, хотя Фрэнк знал, что внутри он очень далек от спокойствия. Странное оно какое-то, не такое прямолинейное, как кажется, если хорошо поразмыслить. И Фрэнк пустился в подробности. Банковский счет, портфель с ценными бумагами, Адриан Бруар и его сестры, двое местных подростков. Нобби нахмурился. Но что он сделал с... Поместье ведь огромное. Оно не может уложиться в один банковский счет и портфель с бумагами. Как он выкрутился? «Рут», — пояснил Фрэнк, — «он не мог оставить «Ле репозуар» ей». «Нет, конечно, нет. Закон этого не позволяет. Так что оставить поместье ей было нельзя». «Что же тогда? Не знаю. Какая-нибудь лазейка в законе. Наверняка он что-нибудь нашел, а она всегда соглашалась с любыми его планами». Тут Нобби слегка расслабился, морщинки вокруг глаз разгладились. «Значит, это хорошо, верно? Рут знает о его планах, о том, что он собирался сделать. Она будет продолжать проект. Когда она начнет, будет проще простого сесть и вместе с ней просмотреть эти бумаги из Калифорнии, объяснить ей, что он выбрал самый плохой проект из всех возможных, совершенно не подходящий к местности, не говоря уже о части света, наименее эффективный с точки зрения затрат на содержание. А уж что до стоимости строительства, Нобби, — перебил его Фрэнк, — все не так просто». Позади них завизжал кто-то из мальчишек. Нобби обернулся, и они увидели, что Бертран-младший сорвал с себя вязаную шапчонку и старательно натягивает ее на лицо Норману. Нобби резко окликнул его. «Берт, прекрати сейчас же! Не будешь играть нормально, останешься дома с мамой. Но я только Бертран!» Мальчик сдернул с брата шапку и погнал через лужайку мяч. Норман со всех ног помчался за ним. Нобби проследил за ними взглядом и снова повернулся к Фрэнку. Выражение облегчения, оказавшегося скоротечным и преждевременным, покинуло его лицо. Оно снова стало замкнутым и настороженным. «Не так просто?» — переспросил он. «Почему, Фрэнк? Что может быть проще? Или ты хочешь сказать, что тебе нравится проект американца? Больше, чем мой? Нет, не хочу. Так в чем дело? В том, что написано в завещании». «Но ты же сам говорил, что Рут...» Лицо Нобби вновь стало жестким, как в далекие школьные годы, когда его, обычного мальчишку, такого же, как все остальные, переполняла злость одиночки, никогда не знавшего участия и дружбы, которые могли бы скрасить его одиночество. «И что же там написано?» «В завещании». Фрэнк долго об этом думал. Всю дорогу от Ле Репозуара до Форт-Роуд он только и делал, что рассматривал его со всех мыслимых точек зрения. Если бы Ги Бруар хотел продолжать строительство музея, то завещание отражало бы этот факт. Неважно, где и каким образом он избавился от остальной собственности, но определенную сумму, отведенную на строительство военного музея, он бы оставил. Он этого не сделал. И, по мнению Фрэнка, тем самым ясно выразил свои намерения. Фрэнк растолковал это Нобби Дебьеру, который слушал его с растущим изумлением. «Ты что, с ума сошел?» — спросил он, когда Фрэнк замолчал. «Зачем тогда было устраивать вечеринку? Объявлять во всеуслышание, пить шампанское и пускать фейерверки, чертовы чертежи показывать? Не могу тебе сказать. Я сужу только об имеющихся фактах. То, что происходило в тот вечер, тоже факты, Фрэнк. Все, что он говорил и что делал. Да, но что именно он говорил?» Стоял на своем Фрэнк. «Разве он говорил о закладке фундамента, о дате завершения строительства? Не странно ли, что он ничего такого не упомянул? По-моему, причина тут только одна. Какая?» Он раздумал строить музей. Нобби смотрел на Фрэнка, а его дети носились по лужайке у него за спиной. Вдалеке, где-то около форта Георга, на лужайке показался человек в синем спортивном костюме. Он бежал трусцой, ведя на поводке собаку. Хозяин отпустил животное, и пес радостно помчался к деревьям, а его уши развивались на ветру. Мальчишки Нобби завопили от восторга, но отец даже не обратил на них внимания. Он напряженно глядел за спину Фрэнка на дома, выстроившиеся вдоль Форт-Роуд, и в особенности на свой собственный — большое желтое здание с белой отделкой, за которым был сад, где могли играть дети. Фрэнк знал, что в доме Кэролайн Дебьер работала, наверное, над романом, давняя мечта Нобби, почему настоянию она оставила должность штатного корреспондента в архитектурном обозрении, где мирно трудилась до тех пор, пока не повстречала своего будущего мужа, и они принялись вместе строить воздушные замки, которые рушил теперь один за другим ледяной ветер реальности, вызванный смертью Гибруара. Лицо Нобби налилось кровью, когда до его сознания дошли слова Фрэнка и вложенный в них смысл. «Раздумал? Совсем? То есть ублюдок?» Он замолчал. Казалось, он силой пытается заставить спокойствие снизойти на него, но оно, похоже, не очень спешило. Фрэнк пришел на помощь. «Не думаю, что он всех нас провел. По-моему, он просто передумал. По какой-то причине. Вот что, мне кажется, произошло. А вечеринка? Не знаю. Но бессильно зажмурился. Сморщил лицо. Трижды повторил слово «так», словно заклинание, которое помогало избавиться от напасти. А когда заговорил снова, заикания как не бывало. «А зачем тогда было всем объявлять, Фрэнк? Зачем рисунок? Он вынес его к гостям. Ты был там. Он его всем показывал. Он... Господи, зачем он это сделал? Не знаю. Не могу сказать. Я сам не понимаю». Нобби пристально поглядел на него. Сделал шаг назад, как будто хотел разглядеть Фрэнка получше. Прищурился, отчего лицо заострилось еще сильнее, чем раньше. «Опять я в дураках, да?» — сказал он. «Прямо как раньше. Почему в дураках?» «Вы с Бруаром меня подставили, посмеялись надо мной. Неужели вам в школе было мало? Не ставьте Нобби в нашу группу, мистер Уизли. Когда он встанет перед классом, чтобы отвечать, мы все будем выглядеть плохо. Не говори чепухи. Ты меня вообще слушал, разумеется, и прекрасно во всем разобрался. Сначала меня подставили, а теперь сбили с ног. Пусть думает, что получил подряд. А мы вытянем ковер у него из-под ног. Правила все те же. Только игра другая. Нобби, — сказал Фрэнк, — послушай себя сам. Неужели ты думаешь, что Ги заварил всю эту кашу с музеем ради сомнительного удовольствия унизить тебя? Думаю, — ответил тот. Чушь какая. Зачем? Затем, что ему это нравилось. Взамен того источника адреналина, которым был для него бизнес. Так он чувствовал себя всемогущим. Во всем этом нет ни капли смысла. Думаешь? А ты посмотри на его сына. Посмотри на Анаиз, глупую тёлку. Да посмотри на себя, Фрэнк, если уж на то пошло. С этим надо что-то делать, Фрэнк. Ты ведь понимаешь, правда? Фрэнк отвел взгляд. Грудь снова стала давить, давить, давить, и снова в воздухе не было ничего такого, что мешало бы ему дышать. Он говорил, «Насколько мог, я тебя выручил», — сказал Нобби тихо. Он говорил, «Я поддержал тебя, сынок. К сожалению, на большее тебе рассчитывать не приходится. И на то, что это будет длиться вечно, тоже, дорогой мой. Но ведь он обещал, понимаешь? Он заставил меня поверить». Нобби яростно заморгал и отвернулся. «Да», — прошептал Фрэнк. «Это у него хорошо получалось». Сент-Джеймс и его жена расстались недалеко от коттеджа. Рут Бруар позвонила, когда их разговор с Даффи подходил к концу, и в результате ее звонка кольцо, найденное ими на пляже, перекочевало в руки Деборы. Сент-Джеймс должен был вернуться в поместье, чтобы увидеть мисс Бруар. Дебора, в свою очередь, должна была отнести кольцо, не вынимая его из носового платка, к инспектору Ле Галле для возможного опознания. Внешний вид находки не позволял надеяться на то, что на ней будет хотя бы один годный отпечаток, но шанс... пусть и ничтожный, все равно оставался. Поскольку у Сент-Джеймса для проведения экспертизы не было ничего, в том числе и права, то заниматься этим придется Ле Галле. «Я сам доберусь обратно и встречусь с тобой в отеле», — сказал он жене, серьезно посмотрел на нее и спросил, «Ты уверена, что справишься, Дебора?» Он имел в виду не задание, которое поручал ей, а то, что они услышали от Даффи, в особенности от Валерии, неколебимо уверенной в том, что она видела именно Чайну Ривер, когда та шла в бухту по пятам за Гибруаром. Дебора ответила, «наверное, у нее есть какая-то причина желать, чтобы мы поверили, будто между Чайной и Ги что-то было. Он имел подход к женщинам, почему бы не к самой Валерии? Она старше остальных, старше Чайны, но не намного старше, чем Анаис Эбботт. Всего на несколько лет, я думаю. И при этом она оказывается лет на... сколько? На 20 лет моложе самого Ги Бруара». Этот факт нельзя было оставить без внимания, даже если ему показалось, что его жена настойчиво старается убедить саму себя. Тем не менее он сказал, «Ле Галле не говорит нам всего, что знает, и не скажет. Я для него никто, и даже если бы я был кем-то, то так просто не бывает, чтобы полицейский, расследующий убийство, раскрывал материалы следствия представителю противоположной стороны. Но обо мне и этого не скажешь». Я для него совершенно чужой человек, который пришел просить об одолжении, не объяснив толком, кто он такой и какое место занимает во всей этой истории. Значит, ты считаешь, что есть что-то еще, какая-то причина, какая-то связь между Ги Бруаром и Чайной? Саймон, я не могу в это поверить. Сент-Джеймс посмотрел на нее с нежностью и подумал о том, как сильно он ее любит и как ему хочется ее защитить. Но он знал, что должен сказать правду, и потому ответил, «Да, любимая, по-моему, это не исключено». Дебора нахмурилась. Ее взгляд устремился поверх его плеча туда, где тропинка, ведущая к бухте, пропадала в зарослях рододендронов. «Я в это не верю», — повторила она. «Даже будь она легкой добычей, из-за Мэтта. Понимаешь, когда такое случается, когда женщина расстается с мужчиной, ей нужно время, Саймон». Она должна чувствовать, что между ней и следующим мужчиной что-то есть. Ей хочется верить, что это не просто секс. Жаркий румянец растекся по ее шее, поднялся вверх и залил щеки. Сент-Джеймс хотел сказать, «Так было с тобой, Дебора». Он понимал, что она, сама того не подозревая, сделала их отношениям самый лучший из всех возможных комплиментов. Созналась, что для нее перейти от него к Томми Линли было совсем непросто, когда до этого дошло. Но не все женщины одинаковы. Бывают и такие, он знал это наверняка, которым по окончании длительного романа просто необходимо убедиться в неотразимости своих чар. Для них знать, что они желанны, важнее, чем знать, что они любимы. Но он не мог сказать этого вслух. Слишком многое было связано с любовью Деборы к Линли, слишком многое зависело от его собственной дружбы с ним. Поэтому он сказал, «Не будем смотреть на вещи предвзято, пока не узнаем наверняка. Хорошо, не будем. Увидимся позже в отеле.